С 26 по 30 мая в Лондоне и других городах Великобритании с аншлагом проходили художественные представления пхеньянской делегации инвалидов. Среди зрителей были национальный лидер и генсек революционной компартии Великобритании марксистско-ленинская, представители общественных кругов и жителей, чрезвычайный и полномочный посол и сотрудники нашего посольства в Лондоне и наши резиденты. Через разнообразные номера выступавшие живо показывали, как они ведут полноценную жизнь на зависть всему миру, во всю ширь, осуществляя свою надежду и талант благодаря политике защиты инвалидов, проводимой в самом превосходном социалистическом строе. Глухонемые, слепые и другие калеки выступали с гармоникой, национальным инструментом каягумом и танцевали не хуже, чем профессионалы, и весь зрительный зал не жалели им бурных аплодисментов.